«Откуда информация?» — уточнил третий, доставая массивную рацию. «Я проверю», — отозвался очередной клон. Милена привыкла работать с умными мужчинами. Ее воспитывали в традициях службы вампирской безопасности, которая всякие там охранные агентства на дух не переносила и близко не подпускала ни к одному важному делу. Психологи службы официально признали, что охранник — это существо, с которым невозможно договориться. Душеведы так и не смогли объяснить, почему политики этих идиотов любят так, что нанимают пачками. «Спокойно, народ!» — откашлялась Зубкова. «Говорить буду медленно, так что все поймут. Мне ваши хозяева глубоко не интересны». «Отбой!» — выключил рацию один из упырей. Остальные уже порывались вернуться к расслабленному состоянию, то есть отключить мозг окончательно. Не зависать!» — прикрикнула Зубкова. «Пропустите меня, потом делайте, что хотите». «Не положено», — ответили охранники в унисон. Аж страшно стало от такой слаженности. «Я к Верескову», — проинформировала Зубкова. «Зачем?» — изумился кто-то из охранников. «Его все ненавидят, активиста хренова. Цепляется ко всем. На работу нанимает только при наличии человеческой метрики, а ее уже 100 лет как не выдают». «Да вот убить его хочу. Или отмутузить хотя бы». Вдохновенно выдала Милена, сразу уловив всеобщее отношение к незнакомому ей пока господину Верескову. «Вот молодец!» — послышалось одобрительное бормотание. «Идите, девушка». Зубкова с видом героя-партизана прошествовала мимо толпы охранников. Кто-то указал ей направление. Вверх по лестнице, прямо в зал заседаний, где собрались драгоценные депутаты. Вампирша даже успела попасть в проход и начать подниматься, как на нее обрушилось что-то вроде каменной глыбы. Милена зашипела, но вырваться не смогла. Ее придавило к полу, а за спиной кто-то зашевелился, не перенося с нее веса. Потом тяжесть отпустила, дав возможность дышать, но не двигаться. Кто-то заламывал ей руки. Вампирша с визгом попыталась освободиться, но хватка была стальной. Извернувшись, Зубкова увидела одного из телохранителей. С его глаз упали очки. Зрачки сияли рубиновым светом. Рукава были закатаны. Охранник был явно откормлен и полон сил. Милене с ним не тягаться, особенно без оружия. «Отпусти!» — заорала вампирша, отчаянно брыкаясь. «Должен охранять Верескова!» Пробасил упырь, угрожая оторвать Милене какую-нибудь часть тела. Та завизжала еще громче. Как же у нее из головы вылетело, что среди охранников будет и тот, которого нанял сам Вересков. Уж ему-то точно не понравились Миленины угрозы. «Да что ж за жизнь-то такая!» Вампирша из последних сил изогнулась, как могут только индийские йоги, умудрившись достать пяткой каменную челюсть телохранителя. Упырь даже не поморщился. Зубкова, лежа с заломанными руками на полу, собиралась уже орать «Помогите! Насилуют!» что привлекло бы внимание, если не милиции, то хотя бы журналистов. Но кричать не пришлось. Так же, как на Милену кинулся охранник Верескова, теперь на самого охранника кинулись его коллеги. Процедура была стандартная, и вскоре телохранитель уже пыхтел с заломанными руками. «Сильно же вы, ребята, не любите защитника прав анчаров!» Пытаясь отдышаться, Зубкова отползла подальше от свалки из вневедомственной охраны, а потом и вовсе бросилась наверх, в зал заседаний вершительства ВАМП Петербурга. Вампир преклонил колени на каменном полу, низко склонив голову. На его губах играла улыбка, но она не была замечена никем из присутствующих. Его взгляд был устремлен в пол. Он различал каждую щель в камне, на которой опирался. Но перед его внутренним взором представали совсем иные картины. Скоро, очень скоро он получит то, что ему нужно. Устранена назойливая вампирша Милена. Она ушла, бросила Кирилла. Кирилл, как же он будет ему полезен? Более того, он самолично предложит помощь, сам выполнит все, что от него требуется. Наивный дурак, но такой целеустремленный. Мальчик, верящий в сказки. Это как раз то, что доктор прописал. Морриган особенно довольна им. Отлично, меньше возни с обоими. Пока богиня занимается Кириллом, он займется своим господством. Никто и глазом не успеет моргнуть, как все окажется в его руках. И Морриган уже ничего не сможет сделать, да и не захочет. Она получит то, чего жаждет. Вернее, он убедил ее, что она этого желает. Морриган давно сошла с ума, еще когда была в забвении. Ей все равно, что он будет делать за спиной ее мнимой божественности. Вдвоем они, так и быть, составят великолепную пару. Богиня и ее наместник. Один наместник на всей земле. Эти мысли были для вампира чертовски приятными, но они не заставили его расслабиться и отвлечься от того, что происходило вокруг. Вокруг замерли еще 15 упырей, склонившись почти так же, как он сам. Секта была в сборе. Они замерли в ожидании и почтенном молчании. Никто не издавал ни звука. Вампир знал каждого из них. Вместе со всеми этими художниками, программистами и прочими представителями вампирского сообщества он прошел огонь и воду. Истребляющий огонь и святую воду, можно сказать. Хотя это была не совсем правда. Просто он всех их нашел, отобрал. Он создал секту. Когда завершится его план, все те, кто уцелеет, возможно, ему послужат. Многие уже ушли. Отвалились. Прямо как тот Носферату. Идиот, сидящий в тату-салоне, лишь с виду был марионеткой. Носферату понял план, в который его втянули, за что и поплатился вечной жизнью. А мог бы, наверное, иметь многое. Надо было лишь чуть-чуть подождать. Самым забавным во всей этой ситуации было то, что сам вампир не имел к убийству татуировщика никакого отношения. Также он был, в общем-то, непричастен к кончине бизнесмена Бальтазара, вокалиста группы Клин, политика Худощавского. Не все смерти были для него одинаково полезны, но у каждой была цель. Носферату расплатился за болтливость и непокорность. Гибель Кусанова — деньги. Любая сумма теперь была к его услугам и надобностям секты. Худощавский — просто политический клоун, но он мог помешать его планам на глобальном уровне. Он всегда был против полукровок. Такого грех не убить. Вампир хотел бы, возможно, сохранить их жалкие жизни, чтобы они были ему полезны в будущем, но ни один не последовал за Морриган. Несчастный музыкант, правда, пострадал ни за что, но надо же было как-то подставить Милену. Конечно, есть шанс, что вампиршу оправдают, но кто сказал, что ищейки из службы вампирской безопасности хоть что-то успеют сделать? Даже если Зубкова укажет службе на виновного, мало что изменится. Ведь вампир тут ни при чем. Он ничего не сделал сам. Это все Морриган. Конечно, в этой стране судят и за вероисповедание, но совсем не так, как за серийные убийства. Да и кто сможет противостоять древней богине, даже зная, сколько вампиров она уничтожила? Одно его слово, и Морриган сметет всех на своем пути. Как жаль, что придется подождать. Нельзя спешить, тем более, что все само идет как по маслу. Он оторвал взгляд от пола, чтобы увидеть, как мечется перед ним подол зеленого платья. Богиня войны расхаживала перед почитателями. Ее волосы были заплетены в толстую косу, украшенную белыми цветами. Морриган была в отличном расположении духа. «Какой он занятный, этот вампир!» В который раз повторила она, как никогда напоминая самую обычную женщину. «Я рад, повелительница, что мы нашли того, кто вам приглянулся», — подал голос упырь. Разыскать его было непросто. «Он идеален!» Лицо Морриган светилось от удовольствия. «Как приятно будет сделать его одним из своих воинов!» «Все будет исполнено в точности, как вы хотели», — кивнул он, не поднимаясь с колен. «Сейчас Кирилл отдыхает под присмотром Златы. Мне удалось вырваться к вам».